Камера, в которой содержалось Маслова, была длинная, с двумя окнами, выступающей облезлой печкой и нарами, занимавшими 2/3 пространства. За дверью стояла вонючая катка. Всех обитателей камеры было 15, 12 женщин и 3 детей. Из суда Маслова вернулась только в 6:00 вечера. Усталые, после пройденных без привычки 15 верст по камню, по конвоям. Я так думала, что оправят. Видно, закатали. Мы тут с тетенькой переговаривались. Говорим, может, они сразу ослабонят. Ведь это всяко бывает-то. Под какой час попадет, а то еще и денег надают. А вон что касатка вышла-то. Видно, наш взгляд-то не в руку. Видно, Господь свое, а? Уж лишь присудили. Я и не поела. Говорила я тебе, добывай защитника настоящего. Что ж, на высылку? Каторга. Не боятся они Бога, мироеды, кровопийцы проклятые. Ведь ни за что засудили. На много ли годов? Четыре. Видно и вправду, касатка, что эту самую правду-то Боров взавал. Ведь это что? Делают, что хотят. А вот мы тут гадывали, говорим, может, ослабонят они ее. Вот Матвеевна спорила со мной, говорит, ослабонят. А я говорю, нет, не ослабонят. Вот что, так, по-моему, и вышло. Заели, заели окаянные. Что ж, дюже строго. Да от того и строго, что денег нет. Были бы денежки, да ловкача нанять. Небось, оправдали бы. Да он тот, как бишь его. Да вот этот вот, лохматый-то, носатый-то. Так тот, сударня моя, сухого из воды выведет. Как бы его взять? Как же, дела. Он меньше 1000, плюнуть тебе не возьмет. Да уж видно, такая твоя фламида. От тюрьмы до сумы, видно, не отказывайся. Не с ума, так тюрьма. Да у них все так. Говорят, вином не торгуй. Ну а чем я детей кормить буду? Венца бы. Кораблёва. Можно. Дай. Давай. А я тебе чай берегла. А сил не будет. Финашка, на тебе калачка. На, держи. Что же вы, выпей. Хорошо. Давай, давай, давай. Ой. В суде прокурор. Вертлявый такой, как змей извивался. Русский богатырь говорит. Про кого же это? Да вот, про купца-то. А мужчины в суде все как есть на меня смотрели. То и дело нарочно бегали в арестанцию. Вот конвойный тот говорит, все, говорит, тебя бегают смотреть. Прибежит какой-нибудь, где, говорит, у вас тут бумага какая-то или еще что. А я вижу. Какая ему бумажка нужна? Он меня так глазами ест. Тоже артист. Уж это как есть. На что другое их не хватит, нет. А уж на это-то, как мухи на сахар. Хлебом не корми ихнего брата. А тут только меня привели, а у них партия вокзала. Так они все на меня так набросились, что я не знал, как отделаться. Спасибо, помощник, разогнал. А один-то так пристал, что на силу отбил. А какой из тебя-то? Черноватый, с усами. Это же он. А кто это он? Это Щеглов. Вот что сейчас проходил. А какой такой Щеглов? А ты что, Щеглов не знаешь? Да Щеглов два раза в каторге бегал. Давай теперь его поймали. Ну, уйдет. Беспременно уйдет. Его все надзиратели боятся. Ох, ну уйдет. Ладно. Беспременно уйдет. Уйдет, нас с собой не возьмет. Ну и что? А ты вот что лучше скажи. Что тебе сказал облакат об прошении? Ведь теперь подавать надо. Об этом я ничего не знаю. Вот только б тебе не попасть в первую посылку. Я тебе, Катерина, все скажу. Перво-наперво. Ты должна заявить недовольно судом. А потом это прокурору заявить. А тебе что надо? Вино почуяла? Нечего зубы заговаривать. Без тебя знают, что тут делают. С тобой не нуждаются. Да не с тобой говорят. Чего встреваешь? Вина захотелось. Подъезжаешь. А ты, Кораблёва, поднеси ей. Слово поднесу. Да не боюсь я тебя. Осторожно. Вот такое не слышу. Разворная требуха. Требуха. Я? А ты каторжная, душегубка. Лучше не подходи. Душегубка. Не подходи. Не подходи. Вино. Вот завтра скажу смотрителю, так он вам покажет. Слышу, пахнет нищим. Уберите все, не то плохо будет. По местам и молчать. Собрались две каторжные. Молчи, чтобы тебе опять не влетело. Чтобы не помешали мне. Выдрала бы я тебе бельмы-то. Твои побереги. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас, грешный Господи. Катюша лежала и все думала о том, что она каторжная. Ее сегодня два раза назвали так. Она не могла привыкнуть к этой мысли. Вот не думала, не гадала. Другие что делают? Ничего, а я ни за что страдать должна. Эх, не тужи, девка, и в Сибири люди живут, а ты там не пропадешь. Я знаю, что я не пропаду, а все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу-то надо, я ведь привыкла к хорошей жизни. Против Бога не пойдешь, против Него не пойдешь. Знаю, тетенька, а все-таки трудно. Слышь, распустеха-то. Это были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого и так хотелось. Плакала она и о том, что вообще за всю свою жизнь она не видала ничего, кроме насмешек, ругательств, побоев. Захотела она утешиться, вспомнив про свою первую любовь, к вору, Федьке Молоденкову. Но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот вор Федька Молоденков в пьяном виде для шутки мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту и потом долго хохотал, глядя, как она корчилась от боли. Вот она вспомнила об этом, и ей стало жалко себя, и она заплакала. И плакала долго, как дети, сопя носом, глотая соленые слезы.